проводив взглядом самую яркую из звезд, которая стремительно улетела на север. Паук стянул с головы маску, тяжело дыша и хватая ртом воздух. Ему не хватало кислорода, а привычная сила пропала из рук, не позволяя герою привычно вскочить на ноги, выполняя залихватский акробатический трюк. Вот и закончился гадмод. Кряхтя и матерясь, Паркер попытался выбраться из вмятины, что стальным цветком обложило его со всех сторон. Царапая до крови руки и превращая в лохмотья костюм, Питер выбрался на свободную для ветров крышу, падая на колени. Его глаза безумно перескакивали между сотнями трещин, вычленяли самые крохотные изменения в бетонном покрытии, но с каждой секундой он видел все хуже, пока наконец перед глазами не предстало размытое пятно. Буйство красок, четкость и детализация, к которым он так привык за эти годы. Их отсутствие сильно обескураживало, вгоняя паучка в панику, но тот держался. Так, спокойно, Питер. Спокойствие и только спокойствие. Со всей силы ударив по крыше кулаком, он добился лишь неприятного хруста в костях и разливающейся по руке боли. Агония поглощала руку, а нервные окончания обжигали давно забытыми ощущениями. Паркер и представить не мог, насколько же высоким стал его болевой порог с приобретением паучьих сил. Сука, ухватившись за пострадавшую конечность, он присел на задницу, облокачиваясь спиной о холодную влажную стенку бортика. Как же так? Это было уже не в первый раз. Еще в прошлом месяце Питер начал подмечать, что с каждым разом становится все медленнее и слабее. Тренировки в закромах Старка не были особо продуктивными, но Питер в силу любопытства и собственного специального образования мог досконально изучить собственное тело и знал, что с ним что-то не так. Паутины становилось меньше, а чтобы лазать по поверхностям, приходилось прикладывать недюжинные усилия, тогда как раньше ему хватало лишь мимолетного желания. Удары стали слабыми, а тело вялым. Сначала это происходило нападками. Ощущения были схожи с сильным отравлением, благо в побочные эффекты его слабости не входили привычные симптомы подобного диагноза. К тому моменту, когда Шон освободил их, он мог на несколько часов в день потерять свою силу. Не было ни закономерностей, ни предвещающих беду признаков. Просто в один момент он терял свои способности, вынужденный вновь быть простым человеком. Дерьмово звучит. Шон и Рэнд бы набили мне рожу за такие высказывания. Попытка засмеяться вызвала боль в груди. Похоже, у него были сломаны ребра, да и правая рука как-то странно ощущалась. Походу, придется вспомнить, как ездить на автобусе. Еще и денег нет, как назло. Шипя от болезненных ощущений, Паркер перевалился на бок, с трудом поднимаясь, опираясь одной рукой о бортик. По-хорошему, ему бы сейчас в больницу, но проще уж сразу к Старку пойти или в полицию. Там меня вылечат, но результат будет тот же. Прихрамывая, Человек-паук смог спуститься по пожарной лестнице, которая, к его радости, была спрятана внутри здания, а не вынесена наружу, как во многих домах старого фонда. Пробираться ночью по темным мрачным пролетам было тяжело. Освещения на лестнице было мало, а редкие лампы в лучшем случае привлекали мошек и мух, а не давали нужного количества света. На третьем или четвертом этаже грудь Питера пронзила болью и, не устояв на ногах, он грохнулся вниз. Скатившись пару пролетов вниз, собирая новую порцию синяков и ушибов, Паркер припал спиной к стене, боясь пошевелиться, да и не хотелось ему двигаться. По-хорошему, сейчас бы связаться с одним из приставленных к ним послушников, которые тренировали техники портальной магии. Добрый доктор одним начальственным указом решил их вопрос с перемещением, благо, что для него это вообще ничего не стоило. Но предательские мыслишки закрадывались в голову к Паркеру, мешая рационально мыслить. Несмотря на внешнее спокойствие и отсутствие видимых следов паники, глубоко внутри себя Питер был в ужасе, прекрасно понимая, к чему все идет. «Снова стану простым человеком, балластом». Ужас пронзил его сердце, стоило лишь задуматься о подобном развитии событий. Остаться позади, навсегда утратив эту невероятную часть себя, подаренную из-за лабораторной ошибки. «Нет, не хочу». Крепко сжав кулак, тем не менее Питер не ощутил в нем былой силы, а потому его сомнения лишь крепли, убеждая молодого парня, что нужно обязательно предпринимать меры. Это не пройдет само, не вылечится, словно мелкая простуда. Нужно совершать решительные шаги, чтобы избавить себя от недуга и от печальной участи. Эмоции правили бал в голове Паркера, оттого ему все сложнее давались рациональные рассуждения. Нужно связаться с Коннорсом. Нет, только не Курт, Он на стороне Старка и других. Мой старый препод мне не поможет, скорее наоборот, все только усугубит. Нужно, чтобы кто-то другой, кто-то с подходящей квалификацией. Нащупав в, как шутит Шон, природном кармане мобильный, Человек-паук начал судорожно копаться в интернете, надеясь вычленить хоть кого-то из искомых докторов наук в Нью-Йорке. Страница за страницей, сайт шел за сайтом, а надежды дружелюбного соседа падали, медленно источались, как вода в пустыне. Но удача сопутствует смелым. Болевая судорога свела мышцы рук, отчего Питер случайно ткнул пальцем в новостную сводку. На первой же странице ему попался выпендрежник Старк, что посадил их в вариацию концлагеря, а рядом с ним стояло множество докторов. Заголовок сообщал, что открывался новый медицинский центр, полный современных технологий и передовых разработок. Имена популярных врачей и ученых пестрили со всех сторон, но внимание Паркера привлекла лишь одна девушка. Стоя чуть в стороне, она восторженно смотрела прямо на ящероподобного Коннорса, которого умудрились притащить на фотосет. Молодая мулатка, чудной внешности и сладной фигуркой, но Питер знал, что эта девушка в первую очередь славится своим умом, и он никак не предполагал, что сегодня она окажется здесь. Доктор Роукфолд любезно согласилась курировать один из наших отделов по работе с генами. Были записаны гордые слова Старка о пополнении команды зарубежным специалистом в своей области. А вот и моя палочка-выручалочка. 3 дня он выслеживал ее, не отвечая на звонки друзей и отписываясь краткими сообщениями. Его состояние становилось все хуже и хуже, потому он не хотел волновать их и сделать все самостоятельно. Все его мысли занимали пропадающие силы, потому беспрерывно досаждающие друзья, родные и девушка начали надоедать. Возможно, потом придется много извиняться и заглаживать свою вину, но это будет потом. И паук был уверен, что они простят его за этот небольшой эгоизм. Он ведь жив, жив, не в опасности, нет, так что переживут, а там он и сам приложит все силы, чтобы они простили его. Это будут проблемы Питера из будущего, который совсем разберется. Так он убеждал себя и надеялся, что все легко исправит. К его собственному удивлению, склонить доктора к сотрудничеству оказалось куда легче, чем он боялся. Испуганная его внезапным появлением в своей квартире, Роукфолд тем не менее живо заинтересовалась его феноменом, заодно надеясь подотошнее изучить кровь одного из знаменитых мутантов и преступников города. «Делайте с кровью что хотите, но прошу, помогите мне». Эти слова легко вылетели из его рта, потому что Питер был готов на все что угодно, лишь бы вернуть пропадающую силу паука. А дальше начался черед экспериментов, сложной работы, где ему приходилось выступать в роли подопытного кролика для незнакомой девушки. Но он терпел и помогал ей всеми силами, соглашаясь на самые абсурдные теории исследования. Дни летели один за другим, а его сила пропадала на все больший срок, медленно, но верно приближая ту пугающую дату, когда он останется без нее навсегда. Пока в конце концов, почти 3 недели спустя, доктор Роукфолд не смогла вывести формулу, с помощью которой Питер сможет вернуть себе утраченное. Вы уверены? Точно? На 100% нет, конечно. Но по крайней мере, мы смогли избежать негативных результатов. Может, это не вернет тебе силы в полной мере, но по крайней мере замедлит их исчезновение до такого уровня, что ты спокойно пробегаешь супером ближайшие лет 30. Звучит обнадеживающе. Не сумев сдержать сарказм, Паркер с сомнением и надеждой смотрел на крохотную фиолетовую пробирку, подсоединенную к аппарату возле кровати. Но это все, что удалось получить. Приди ты раньше, будь у нас больше времени, подкурив прямо в собственной квартире, которая их совместными стараниями превратилась в небольшую лабораторию, девушка присела рядом, быстро вбивая на клавиатуре нужные данные, так что не ной, но и не жди многого. Я уже 100 раз тебе говорила. Помню, помню. Перебив фыркнувшую от такого женщину, Пит улегся на кровати, легко согласившись прыгнуть в обрыв. Надеюсь, сработает. Ты еще можешь отказаться. Нет, я не могу. Безразлично пожав плечами от усталости, доктор вбила последние цифры, после чего активировала механизм, вводя в тело паука 10 игл, которые равномерно распределяли состав. 2 иглы вошли в основание челюсти, еще по парочке в ноги и оставшиеся 4 в торс по бокам. Стоило только сыворотке попасть в тело Питера, как его вены проступили сквозь кожу. Жутковатое зрелище было прервано перестраивающимися мышцами, которые вновь набирались былой силы. От боли Паркер ухватился за края кровати, пальцами кроша плотные доски и разрывая обивку. Выгнувшись дугой, он замычал сквозь плотно сжатые зубы, пока его глаза бешено вращались под прикрытыми веками. Не сумев вынести нарастающей боли, Паркер распахнул рот, зайдясь в безмолвном крике. Его лицо покраснело от натуги, а сам он едва оставался в сознании. Что-то явно пошло не так. Забарабанив пальцами по клавиатуре, доктор Роукфолд выбросила сигарету и взволнованно вгляделась в экран, лихорадочно разглядывая постоянно меняющиеся логи, что выскакивали на монитор. Явно пошло не так, паук. Преобразование человека-паука в монстра было жутким зрелищем, способным навести ужас на самых стойких. Это не была обычная трансформация. Это был процесс, полный мук и страданий, напоминающий фильм ужасов, который разворачивался на глазах. Сначала появились небольшие изменения. Кожа на его руках начала трещать, как будто под ней шевелились живые существа. Цвет стал бледнее, а потом, с каждой секундой, он превращался в мерзкий комок серой слизи. Крики Питера заполонили весь дом. Наконец прорезавшийся голос отыгрался за первые минуты тишины, оглушая всех соседей доктора Роукфолд. Вцепившись в кровать, под хруст собственного позвоночника Паркер выгибался в жутких позах, грозя что-нибудь себе сломать, и так и произошло. С пронзающим слух бедной женщины треском его ребра разошлись в стороны, вызывая новую порцию оглушительного крика. Кровь потоком полилась на кровать, пачкая белые свежие простыни, окрашивая их в новые, густо-красные, почти черные оттенки. От крови паука воняло. Мерзости зловония заполонили жилище девушки, пока она с ужасом смотрела на дело рук своих. Следом за ребрами треснула нижняя челюсть, распадаясь на непропорциональные половины. Заостряясь и вытягиваясь, они царапали грудь ее пациента, добавляя в воздух все больше ароматов железа. Хрящи и суставы менялись на глазах. Усыхая, они вмиг разрастались, становясь мощнее и крупнее, вынуждая розовую человеческую кожу лопаться кровавыми брызгами, а на замену ей вырастала новая, серая, даже на вид жесткая и шершавая, полная плотных волос, подобно шерсти, торчащих во все стороны. Челюсть окончательно превратилась в два кривых, кинжалообразных жвала, а снизу начала прорастать новая, маленькая, но подвижная, полная чистокола острых зубов. Нет, нет, нет. Тыкая во все кнопки на клавиатуре, доктор пыталась остановить процесс трансформации, в оба глаза неотрывно следя за мутирующим Паркером, но ничего не происходило. В душе она понимала, что процесс необратим, но отчаянные попытки испуганной девушки не прекращались ни на миг. Паук резко прибавил в росте и весе, его фигура стала чуть сутулой, благодаря чему вытянутый череп спокойно двигался, не задевая тела. На лбу у Паркера проросло несколько новых глаз, что смотрели в разные стороны. Из дыр по бокам поползли новые конечности, гротескные и крупные. Они заставляли тело бедного парня дергаться во все стороны, доламывая несчастные ребра, вынуждая их перестраиваться под новые размеры. Ножки кровати надломились, не выдержав тела чудовища, в которое превратился молодой мужчина. Уже не крик, а полноценный животный рев вырывался из его рта, постепенно сменяясь леденящим душу шипением. Острые когти проросли на концах трех полых рук. Елозя себе по груди и голове, монстр превратил остатки костюма паука в труху, и только внимательный человек смог бы понять, кому тот раньше принадлежал. Финальный болезненный хруст достался ногам. Одна из массивных конечностей дернулась в последнем акте боли, пробивая насквозь стену, возле которой стояла кровать. Пыль взвелась в воздух, скрывая от глаз доктора Роукфолд паука. Девушке пришлось зажать рот и нос, на ощупь выбираясь из порушенной комнаты. Постоянно кашляя, она смаргивала проклятые слезы, что так и норовили затопить ее лицо. Как так вышло? Я же все сделала правильно. Застыв в коридоре, Амелия Роукфолд на нетвердых ногах обернулась в сторону своей спальни, где недавно лежал ее пациент и невольный помощник. Крики и шипения прекратились. Больше не было припадочной возни, лишь жуткая тишина порушенной квартиры и далекие приближающиеся сирены, что явно были вызваны напуганными соседями. Отмахнувшись от лезущей в глаза пыли, доктор споткнулась об упавшие под ноги оборудование. Зацепившись за провод, она упала на колени, раздирая кожу и болезненно всхлипывая. Ее модные очки с треском разбились о валяющийся рядом кусок бетона, что отвалился от дыры в стене. «Как же так? Как же так?» — все повторяла и повторяла Амелия, утирая слезы, размазывая по лицу тушь и грязь. На ощупь потянувшись к стене, надеясь с помощью нее подняться на ноги и пойти осмотреть Питера, Ее пальцы наткнулись на нечто необычное. Застыв испуганным зверьком, она медленно дотянулась до странной субстанции, абсолютно не понимая, откуда та здесь взялась. «Это что, шерсть?» Догадка пронзила разум. Рядом послышалось тяжелое сиплое дыхание и клёкот хилицеров. Трясущимися губами Роукфолд начала молить Бога, духов святых и давно погибшую мать. Всех, кто только мог помочь ей сейчас, с трудом повернув голову, она краем глаза увидела огромный мутный силуэт, от которого исходили заставляющие дрожать сердце звуки. «Нет, прошу, Питер, прошу, не надо, пожалуйста». Страх затопил ее с головой, и когда она повернулась лицом к монстру, единственное, на что у нее хватило сил, это закричать. Но крик не успел сорваться с уст доктора Роукфолд. В один рывок жвалы чудовища перекусили голову девушки пополам, после чего он набросился на нее целиком, погребая своим огромным телом ее худенькую фигурку. Он быстро и агрессивно пожирал ее до самых пят, оставляя на месте молодой и перспективной ученой лишь кровавое пятно и обрывки одежды. На бусте выложено 100, последняя глава, глава 88. Все это слишком странно. Присев на корточки, подбираю полы плаща, чтобы не испачкать их в ошметках того, что раньше было лошадью. Касаюсь кончиками пальцев фалы черной жижи, непроизвольно морщусь от мерзкого гнилостного запаха, что пропитал конюшню. Мои глаза скользили к слабо освещенным стойлам, выхватывая одну деталь за другой. Следы когтей, их было слишком много. Создавалось ощущение, что здесь прошел целый табор, оставляя огромные метки своей деятельности. Широкие полосы, которым позавидует медведь-гризли. Дерево и дрянной металл не смогли оказать нападающему сопротивления. Их прорезали, словно горячий нож прошел сквозь масло. Удары были хаотичными, жестокими, скорее даже безумными. Они наносились в попыхах, словно их хозяин куда-то опаздывал, или не мог толком контролировать свои силы. Отпечатки крупных лап на земле вводили в заблуждение. Тварь или мутант, с этим еще предстоит разобраться, топталась на месте, постоянно срываясь на следующую цель, порой не завершив дело. Может, сражался с кем-то, но с кем? Ни одного следа, вообще ничего. Психопат, или это такой образ, чтобы запутать нас? Поднявшись на ноги, обхожу конюшню вдоль стен, то и дело бросая обеспокоенные взгляды на проломы в потолке и окнах. Нечеловеческая сила. Он проламывал деревянные перекрытия походя. Почва на земле примята одинаково, никаких усилий, даже банального разбега. Словно взрослый рушил бумажный карточный домик. Еще и это. Под потолком висела туша коня, нанизанная на сломанные опоры. Несчастное животное погибло моментально, но то, как оно там оказалось, наводило на нехорошие мысли. Мои шаги по лужам и остаткам животных сопровождались мерзкими звуками хлюпанья. Подошва прилипала к тем странным черным выделениям, которыми были полны останки, и проклятая вонь. Что бы оно тут ни сделало, вычислить его можно будет по банальному запаху. Мои ноги привели меня к самой главной зацепке, которую я оставил напоследок. Обогнув парочку знакомых полицейских, старательно делающих вид, что не замечают меня и смотрят в другую сторону, я наклонился к частично обглоданному телу коня. Глаза животного были на выкате, а изо рта текли остатки пены, смешиваясь с кровью. Остатки мышц свело в судорожных спазмах, навсегда оставляя их в напряжении. Моя рука бережно прошлась по шее мертвого животного, ощупывая уцелевшие мышцы. Перед своей смертью бедный конь был напуган до усрачки. Хотя, тут много ума для вывода не нужно, учитывая, какая участь постигла его собратьев. Что-нибудь выяснил? Немного, как ты и предупреждал. Лицо под маской озарилось улыбкой, из-за чего щеку тут же прострелило застарелой фантомной болью. Боюсь, что в этот раз сведений даже меньше, чем в прошлых делах. Но почерк тот же, чирканье зажигалки, и мягкий аромат табака разошелся по конюшне, хоть немного сбивая вонь черной жижи. Это существо, что сотворило подобное. Оно перемещается. Да, я отметил, что он действует в одном диапазоне. Скорее всего, охотится только в радиусе своего логова. Ну просто замечательно. Удалось понять, что это за тварь. Нет, качнув головой, встаю в полный рост, морщись в последний раз от вида всей картины, но кто бы он ни был, он не остановится. Оно и понятно. Ты не понял. Насколько я вижу, он делает это не из-за психических расстройств, а потому что голоден. Оно жадное. Сняв шляпу, почесываю затылок, запрокинув голову к потолку, где виднелась самая большая дыра, через которую, скорее всего, унесли двух недосчитанных лошадей, и хочет жрать. постоянно, дерьмо. Затушив сигарету, Джордж Стейси сплюнул на землю, взлохмачивая обильно поседевшие волосы. Мало мне было проблем. В его зоне для охоты живет по меньшей мере 200 тысяч человек. Твою мать! Я понимал его злость и раздражение. Это был уже четвертый случай, когда непонятное чудовище напало с целью поживиться мясом. До этого оно распотрошило склад с продуктами, а еще позже наведалось в океанариум. Третий же случай был самый жуткий. В квартире, где проживала молодая девушка, нашли только пятно черно-алой слизи с обрывками ее одежды и наручных часов. Соседи сообщили, что она давно не появлялась, а потом из помещения повалила уже знакомая вонь. Теперь еще и вот эта тварь явно может питаться чем угодно и активно отжирается, или одурела от вседозволенности. Ладно, мне лучше уйти. У тебя и так будут проблемы, если узнают, что я здесь был. Плевать. Долгий пронзительный взгляд уперся мне в переносицу. Я примерно представлял, что испытывал сейчас мой старый товарищ, потому не винил его в собственных слабостях в поведении. Одно то, что он все же решился выйти со мной на контакт, когда запахло жареным, уже говорит о многом. Хотя мог бы и не стрелять по мне из оранжевого дробовика. Да, при моем появлении комиссар Стейси выстрелил мне в лицо из лес Следхал, дробовика, что жахает резиновыми пулями. Удар был такой силы, что не имея я привычки держать напитку из ЦИ, то мог бы и погибнуть. Хотя, скорее всего, Гвен сама поведала ему о моих способностях, так как стоило подняться на ноги после выстрела, как старый коп лишь матюгнулся, проклиная магию-шмагию и мерзкого молокососа, что втянул его дочь в супергеройское дерьмо, и как ни в чем не бывало позвал меня к себе на кухню, где посвятил в творящийся на улицах города очередной ужас. Но сейчас эта проблема лишь отчасти занимала мои мысли. Вот уже почти месяц прошел с того момента, как Пит скрылся от нас в городе, предпочитая отписываться сообщениями, и целая неделя прошла с того момента, как и они канули в лету. Представляя, какая жуткая тварь поселилась в городе, я опасался худшего, боясь, что мой друг мог стать очередной жертвой этого безумного хищника. Паркер постоянно скачет по крышам, если тварь подловила его на одной из бесчисленных высоток, то могут пройти месяцы, прежде чем его обнаружат, или то, что от него осталось. Кулак сжался до хруста. Надо было срочно найти Питера, а потом уже заниматься поиском этого всеядного засранца. Я подключу своих знакомых к поискам. Создав портальное кольцо, в полоборота головы сообщаю Стейси о том, что мы будем не одни с этой проблемой, отчего многочисленные морщины на лице мужчины разглаживаются, и он благодарно кивает мне, после чего показывает средний палец. Детский сад, и не подходи к Гвен, говнюк, а иначе я. Дослушивать его очередные угрозы я не стал, просто захлопнув портал перед лицом полицейского. Ох, принцесса, ну и учудила ты. Вроде стала взрослее и умнее, а все туда же. Искать Паркера было тяжело, а заодно охотиться на монстра еще сложнее. Каждый день мы прочесывали город, спускались в бесконечную канализацию мегаполиса или обшаривали склады и промзоны, любые места, где теоретически могло спрятаться чудовище, но все было тщетно. Наших навыков и возможностей не хватало для того, чтобы отыскать Питера и тварь своими силами, а потому мною было принято решение обратиться к тому, кто точно сможет найти его. Поставив кружку с ароматным чаем, Чарльз Ксавье тепло улыбнулся, оглядывая меня с ног до головы. Парочка его воспитанников стояли рядом, готовые в любой миг сорваться в драку, если их дорогому наставнику будет угрожать малейшая опасность. Его кабинет ни капли не изменился с момента моего прошлого посещения. Все та же дороговизна и старина, обернутые в оболочку из минимализма. Но знающие люди сразу поймут, что перед вами сидит крайне состоятельный человек. Все здесь было сделано для удобства и комфорта хозяина дома, а потому кабинет был крайне просторным, с широкими проходами, чтобы в них мог не только проехать Чарльз на своей коляске, но и его собеседник мог пройти вместе с ним. «Значит, ты думаешь, он мутант?» «Определенно». Чутко помявшись, я все же выдал и другие теории, что засели у меня в голове, кроме одной, самой безумной и неприятной из них. Но могут быть и другие варианты. Пришельцы с других планет, что пробрались через кротовые норы. На этом моменте выражения лиц Скотта и Шторм сильно изменились, показывая весь скепсис подобной затеи. Пускай они умные люди, что не раз сталкивались с дерьмом и даже сами были свидетелями инопланетного вторжения. Представить, что на планете объявился залетчик-людоед, им было сложно. Это могут быть демоны, которых упустили маги Камартаджа. Тут они даже скрывать не стали, что сказанное мною – чушь. Темнокожая красотка вильнула глазами, пряча улыбку, а циклоп в наглую ухмылялся, вторя мыслям своей подруги. Или очередная сбежавшая тварь из лабораторий. Демоны, на миг ослабив заклинание истцы, приоткрыв доступ к своему разуму, вместо того, чтобы часами доказывать что-то, я пригласил Ксавье к себе в голову, показывая свое обучение и что мне приходилось пережить из-за амбициозности и наглости Стрэнджа. Это впечатляет. Даже очень. Никогда бы не подумал, что подобное возможно. Профессор, вы же не верите ему, он открыл мне свой разум. Скотт, одним предложением заткнув лидера своих боевиков, Чарльз откинулся на спинку своего кресла, складывая руки на груди. Это дело принимает крайне неприятный оборот. Если опасность так велика, как ты говоришь, то я, конечно, помогу тебе. И что потребуете за это? Наша прошлая сделка принесла на мою шею чокнутую девчонку, которая не может определиться в собственных желаниях и чувствах. Хо-хо, поверь, Шон, она уже давно в них определилась. Но давай сейчас не будем об этом. Лучше сразу приступить к делу, оно все равно не займет много времени. Выехав из-за стола, Ксавье кивнул своим воспитанникам, явно что-то нашептывая им телепатией, после чего приглашающе махнул рукой, поведя меня за собой. За спиной профессора пристроилась мулатка, а Скотт спешно удалился куда-то вглубь особняка. Твоего друга мы тоже поищем. Я, не нужно слов. Прости меня за это, но твои мысли о мистере Паркере столь громко метались по разуму, что не услышать их я не мог. Ничего страшного. Надеюсь лишь, что твоя догадка не оправдается. А уж я-то как надеюсь. А после мы спустились в святую святых местного анклава мутантов. Подростки скажут, что главное, это женское крыло или раздевалка для девочек. Кто-то может посчитать, что главная ценность, это местные ученики-мутанты, чьи силы могут подарить могущество и власть. Другие же скажут, что продав сам особняк и все его содержимое, можно жить сотню лет припеваючи. Третьи же потянутся к лабораториям, где хранятся игрушки некоторых мутантов-гениев, например, невидимый самолет. Но абсолютно все согласятся, что самое главное сокровище, что здесь можно найти, это церебро. Невероятное устройство, усиливающее психический потенциал Чарльза в разы, позволяя ему охватывать своей силой всю планету и порой даже выходить за ее пределы. Чудовищное в своих возможностях устройство, благодаря которому этот хитрый лысый жук все еще независимо и спокойно живет в пригороде Нью-Йорка, а не как его радикальный приятель, прячется по обшарпанным помойкам, пытаясь создать свое государство. Хотя это чисто мое мнение и возможно, что все обстоит иначе. Подъехав на своей коляске к устройству, расположенному в центре огромной шарообразной залы, проф въехал на широкий мостик, ведущий к самому центру странного помещения, где на небольшом пьедестале располагался обычный с виду шлем с кучей проводов. Недолго думая, Чарльз разместил его у себя на голове, прикрывая глаза и откидываясь на спинку кресла. Минуты ожидания тянулись бесконечно долго, заставляя меня выстраивать в голове теории одна хуже другой. И когда напряжение грозило вырваться наружу вместе с потоком вопросов и бранных слов, лысый телепат медленно поднял руки к голове, плавно снимая с себя церебро и ставя на место. Несколько секунд Ксавье просто сидел в тишине, пока мы с его подопечной нервно поглядывали в его сторону. Затем этот любитель нагнетать интригу развернулся на своей коляске и подъехал прямо ко мне. Слова были не нужны. Одного взгляда в измученное и печальное лицо Чарльза мне хватило, чтобы понять. Самые худшие опасения полностью оправдались. Он должен быть где-то здесь. Сука, ну антураж подходящий. Словно в третьесортный хоррор попали, попрыгав на месте, разогреваясь или, может, прогоняя следы страха, Дэн не перепроверил бинты на руках, после чего обернулся ко мне, наконец-то оторвав взгляд от жуткой постройки, которой самое место на свалке. Ты уверен, может, лысый хрен тебе наврал? Нет, он сам заинтересован в остановке всех этих зверств, не хочет, чтобы подумали на мутантов. Ну, Петя и есть мутант, так-то. Пожав плечами, Рэнд присел на ржавую машину, обломки которой явно недавно перетащили в эту часть двора. А чем ты ему заплатил за это? Стал его подопечным, теперь будешь и для него жопкой махать, а он, наглаживая кошку в своем пафосном кресле, будет называть тебя мой мальчик, говнюк. Дополняя ответ, я кинул в сторону Рэнда передатчик, который тот, к моему сожалению, успел поймать рукой до попадания в его тупую голову. Он хочет поболтать со Стрэнджем, так сказать, наладить контакт. Как по-гейски звучит. Вот сам им об этом и скажешь. Ага, а потом один превратит меня в лягушку, а второй перепрошьет мозги и заставит считать себя маленькой девочкой. Ты что, уже знаком с Ксавье? Нет. Погоди, он реально может так сделать? В ужасе обхватив ладонями лицо, Дэн не продолжил корчить рожи, скрывая волнение и страх за Паркера под всеми этими глупостями. Думаю, нам стоит начинать. То, чем стал Питер, явно уже знает о нас. Не стоит давать ему больше времени на подготовку. Может, тогда стоило позвать кого-нибудь еще? Ну, не знаю. Бога Грома, например. Тор в счастливом запое и дипломатических делах. Да и не стоит нам больше никого звать. О том, что это Пит, знаем лишь мы и Ксавье. Не стоит посвящать в это других. Почему? Стив напрягся всем телом. Интуиция у деда была хоть куда, и он сразу раскусил мою нелепую попытку, еще в тот момент, когда я их только собирал на этот рейд. Роджер скрипился до последнего и молчал, но, похоже, мои нынешние слова не смогли больше держать в узде его любопытство. Он натворил делов, много всего, и это только те, о которых мне известно. Твою мать! Рент выразил общую мысль, что повисло у моих друзей в головах. Насколько все плохо? Очень плохо. Он сожрал человека, молодую девушку. Черт, больше никто ничего не сказал. Целую минуту мы молча переглядывались, с сомнением поглядывая в сторону завода. А если? Если это уже не Пит, может быть, монстр уже победил его разум, и он останется таким навсегда? Что тогда? Как нам его лечить или вообще помогать? Ты подумал об этом? Нет. Может, есть какой-то план? Ты знаешь, может он контролировать голод или нет, остался ли в нем разум, я не знаю. Стив продолжал давить на меня, а ответов у меня не было, оттого на сердце было лишь больнее. Для начала нам стоит поймать его и обезвредить, а потом уже решим. План, полное дерьмо. Чел, я представляю, что ты чувствуешь, Пит и мой друг тоже, но нам нужен нормальный план, а не вот это. А самое главное, нам нужен кто-то умный. Коннорс, например, или Беннер. Они работают на Старка. Слова вырвались до того, как я сам осознал, что говорю. Он может это использовать против нас, уверяя общественность, что... Да насрать, что он будет делать. Мы должны помочь Питеру. Оглядев сосредоточенные лица своих друзей, я понимал, что они настроены серьезно. А самое главное, что они правы. Плевать, что белоручка Старк сделает с полученной информацией. Главное сейчас... это спасти Питера, а потом уже разбираться с другими проблемами. Хорошо, вы правы. Устало выдохнув, я почувствовал, будто бы с моих плеч свалилась целая гора. Груз ответственности из напряжения и страха удалялся. Обретение простой и четко видимой цели помогло лучше любых раздумий и разговоров. Тогда стоит связаться с доктором Коннорсом. Уж если кто и сможет нам помочь с подобной проблемой. Вдруг, неожиданно для всех нас... со стороны склада раздался детский плач. Испуганный крик ребенка оборвался хрипом. Видимо, несчастный сорвал горло, но он был все еще жив, продолжая плакать и звать на помощь. Какого хрена? Мы должны помочь. Погодите, что-то здесь не так. До этого Пит, то есть монстр, убивал всех без разбору, а сейчас он заманивает нас. Перехватив щит, Стив, не дослушав, рванул вперед, прямо в западню. Звони Коннорсу. Он нужен нам здесь. Дерьмо. На бусте выложена 100 глава, финальная, а еще там появились первые главы моего нового фика ПЗВ. Глава 89. Старый завод стоял в запустении, погруженный в мрак и безмолвие. Его металлические конструкции, когда-то олицетворявшие силу и прогресс, сейчас выглядели как притаившиеся монстры, изуродованные временем и брошенные на произвол судьбы. Через треснувшие окна в здании пробивались лишь редкие лучи лунного света, которые едва могли пробиться сквозь густую пелену паутины, плотно обволакивающую все вокруг. По коридорам, завуалированным тенью, витал запах гнили и затхлости, а в воздухе ощущалось что-то гнетущее, вызывающее мурашки по коже. Темные углы, обрывающиеся в бездну, скрывали множество мрачных тайн. Каждый шаг отдавался эхом, как будто сам завод шептал о своих ужасах. В одном из таких углов свисали изогнутые нити паутины, блестящие на слабом свете, словно влажные шнуры, ждущие своей жертвы. На полу валялись останки того, что когда-то было людьми. Их тела, беспомощно искаженные, были забраны в паутинообразные куколки, похожие на мягкие мешки, из которых слышались тихие стоны. Эти звуки разрывали тишину, и каждый шепот, словно призыв о помощи, напоминал о том, что они все еще живы, томясь в этом кошмарном плену. Некоторые из них пытались освободиться, но каждый их неосторожный жест только усиливал мрачный фон. Паутина, как неумолимый оков, затягивалась все крепче, впитывая в себя их силу. В центре завода, среди ржавых станков и конструкций, возвышалось логово, гигантская паутина, натянутая между машин, грубо сплетенная, как произведение черной магии. Серебристые нити свисали с потолка, образуя зловещие арки, которые создавали иллюзию, что вся конструкция жива, как будто жадное создание наблюдало за всем происходящим. В этом логове, на окровавленном земляном полу, лежал маленький мальчик, ерзая из стороны в сторону. Ребенок заливался слезами, но стоило ему увидеть нас, ворвавшихся внутрь, как он радостно распахнул глаза, пронзительно мыча в моток паутины, что прикрыл ему рот. «Он здесь!» Мы все ощущали это. Стоило только дойти до самого последнего зала, где буквально каждый метр плетала клейкая вязь, как мы почувствовали направленный на нас взгляд. Жуткий, озлобленный и голодный. Он выжидал, крался в тенях, стараясь постоянно обходить нас, все время быть за спиной хотя бы одного из нас. Шорох от его прыжков заставлял часто дергать головами, постоянно оставаясь в движении, чтобы чудовище не почувствовало слабины. «Я за мальчиком. Действуй!» Мое тело напряглось до предела. Ци потоком вливалось в мышцы, напитывая меня силой, медленно забираясь на манипуляторы, что застыли под плащом, ожидая команды. «Давай же, Пит, выходи!» Резкое движение со стороны привлекло мое внимание. Стоило только чуть довернуть голову, упираясь взглядом в дернувшийся моток паутины, как все вокруг замерло. Малый поток ци, выпускаемый вокруг меня, уловил перемены в обстановке. Но не только я пользовался подобным приемом. Синхронно развернувшись, мы с Дэнни сдвоенным ударом, наполненным мистической энергией мира, отправили в полет огромную тушу, что напала на нас сверху. Рев монстра огласил окрестности. Смесь из шипения, клацанья хелицеров и гортанного воя, полного недовольства. Этот пробирающий до пят звук разбудил почти всех жертв хозяина логова, погружая нас в какофонию панической возни и тихих стонов. «Стив, их здесь слишком много, вижу, мы не можем оставить их тут, наша битва, и так понятно». Больше я не мог отвлекаться, потому кивнув Френду, начал заходить на Питера сбоку, в то время как железный кулак сорвался в лоб, намереваясь продавить защиту чудовища. Мы дрались в полумраке, нужно было постоянно смотреть под ноги и по сторонам, опасаясь наступить на несчастных людей или вляпаться в паутину, шмотками раскиданную по округе. Дождавшись, пока Дэн не вступит в бой, я следом ворвался в их битву, пытаясь во вспышках ци разглядеть то, чем стал Паркер, но все происходило слишком быстро, потому я лишь мог улавливать отдельные мелочи, довольствуясь гротескным уродливым силуэтом с кучей рук. Стоп, что? Осознание, что конечностей у существа гораздо больше, помогли мне уберечь себя и Дэнни от опасных ран. Щупальца выстрелили по мутанту, впиваясь в его волосатые лапы, придавливая их к земле. Вот так, старина. Дэнни, черт тебя дери, помоги мне. Я попробую обвязать его магической плетью. Эх, это был уже не Питер, а настоящий зверь. Не щадя себя и наши нервы, он с легкостью распрощался с собственной рукой, легко перегрызая ее огромными жвалами возле своей зубастой пасти. Зловонная жижа заполонила помещение. Знакомый по местам преступления запах ударил в ноздри, выбивая слезы в уголках глаз, столь отвратительным было зловоние. «Твою мать!» Отпрыгнув подальше, Рент ухватился за маску, сдерживая рвотные позывы. Немного черной крови попало ему на грудь, отчего Рент едва мог устоять на ногах, торопливо стирая вязкие комки отвратительной жидкости. «Паркер, чтоб тебя!» «Ну, хоть не на лицо!» Ворчание Дэнни добавило немного света в наш мрачный поединок. Но этого было мало. Я не мог развернуться в полную силу. Приходилось сдерживаться, опасаться смертельных ударов, к которым я так пристрастился на Сакаре, а потому медленно, но верно Пит давил меня, загоняя своей огромной, но проворной тушей в угол. Он ревел и метался, конечности его действовали сами по себе, так и норовя ухватить меня за ноги или неаккуратно подставившуюся голову. Он порой стрелял паутиной или черной желчью из своей пасти, а то и дело мелькающее перед лицом хелицера не давали нормально сосредоточиться и продумать тактику по его пленению. Благо щупальца легко управлялись с его возросшей силой и безумием, держа Паркера на расстоянии и не позволяя приблизиться ко мне на опасную дистанцию. по крайней мере слишком часто. Словно два паука, мы кружили вокруг друг друга, порой набрасываясь, пытаясь оплести своими многочисленными конечностями противника. Сражение шло с переменным успехом, а потому не было ничего удивительного, что через какое-то время в бой вмешался Стив и вернувшийся Рент. Втроем мы наседали на Паркера, давя его шансы на победу со всех сторон. Щит Кэпа легко и непринужденно резал паутину, так же, как и мои манипуляторы. Хотя и вспышки ЦИ, как и окутанные энергией руки, тоже без проблем справлялись с вязкой гадостью, которую мой дорогой друг раскидывал вокруг себя. Нужно увести его отсюда. Людям нужна помощь. Черт, хорошо. Отпрыгнув на пару шагов, вырываюсь из нашей скоростной хаотичной битвы, где каждый шаг мог стать для одного из нас последним, и сходу создаю широкий портал за спиной Питера. Подножка от Роджерса, тычок щитом и довершающий пинок Дэнни легко отправили нашего друга на огромную пустую парковку, поближе к зданию Старка, где уже вовсю работал доктор Коннорс, готовя лабораторию к приему столь необычного пациента. Я за ним, а вы помогите людям. Не слушая криков в спину, прыгаю следом в портал, чуть не нарвавшись на пару жвал от уже ринувшегося мне навстречу Пита. Ну, старина, теперь-то ты не попрыгаешь. Видимо, мозги он еще не совсем растерял, потому как, оглядевшись, монстр попытался свалить от меня подальше, но шустрый манипулятор ухватил его за конечность в прыжке и обрушил на землю, создавая сеть микротрещин. «Не убегай от меня, Пит. Я знаю, ты еще где-то там. Ты не мог проиграть этой образине». Уворачиваясь от быстрых, но беспорядочных ударов, прописываю пару затрещин в его деформированную вытянутую голову, отчего монстр соловевши качает головой, хватаясь лапами за затылок. В кармане зазвонил телефон. Обычно я не совершаю подобную тупость в бою, но сейчас я вовсю ждал звонка от Коннорса, потому одно из щупалец метнулось к карману, притягивая смартфон к моему уху. У аппарата. «Шон, это Курт. У меня ВС все готово. Я тоже. Почти. Все. Да сиди смирно, Питер. Вам не обязательно тащить его прямо сюда. Мне нужен лишь образец его крови и, думаю, я смогу из него вывести сыворотку противоядия. А сразу сказать было нельзя. Я думал, ты умный мальчик и сам догадаешься. Мало мне паука, еще и ящерица издевается. Нужно было ломать картину боя, чтобы добыть немного крови друга, но тут мою голову пронзила идея. Наберите Ренда, у вас есть его номер, да-с, он вам предоставит обилие образцов. А я пока задержу паучка, погоняю его по городу. Не рискуй слишком сильно. Ага, постараюсь. Сбросив звонок, я приподнялся на щупальцах, нависая над головой Паркера. Ну, давай, старина, прогуляемся. Как же ты задрал, Пит. Отбросив мутировавшего друга в сторону, на полной скорости взлетаю по стене здания. Щупальца оставляют за собой грубые вмятины, но сейчас нет времени на аккуратности сантименты, отчего лицо непроизвольно морщится. Вылетев на крышу, сходу укрываюсь за вентиляцией, куда в следующую секунду прилетает сгусток черной слизи, которую Паркер щедро разбрасывает, оставляя позади нас настоящий след из хлебных крошек. Мало нам было паутины и разрухи, так еще и это черное дерьмо, что воняет на целый переулок. Неудивительно, что полиция легко выходит на наш след, им даже усилия прикладывать не нужно. Еще где-то за высотками слышатся лопасти вертолета, что только ухудшает ситуацию. Но не все эти мелкие проблемы испортили мне настроение. Финальным штрихом стало появление Тони Старка в своем фирменном костюме, который сходу врезался в Паркера, валя человека в обличии монстра на лопатке. Грохот от столкновения выбил пару стекол на верхних этажах. Крыша вмялась, грозя провалиться в любую секунду, а во все стороны полетела крошка из бетона и кирпича. Дезинсектор прибыл. Ау! С противным скрежетом металла правую ногу Тони смяла мохнатая лапа гуманоидного паука, после чего железного человека выбросили за пределы здания. Это показалось мне крайне странным. Уж больно просто Пит избавился от одного из мстителей, и как бы я ни относился к Старку, но это был полный бред. Тони в своем костюме и со своими мозгами легко бы мог избавиться от подобного уровня угрозы. Но я подозревал, в чем дело. Скорее всего, Старк в своей гордыне и гоноре не хотел помогать нормально и устроил этот спектакль. Чертов ребенок. В целом, мне было плевать на его поведение, ведь свою главную задачу он выполнил. Из шеи Питера торчала огромная колба со шприцом, который на добрый десяток сантиметров проткнул плоть мутанта. Мутная красная жидкость шустро заливалась в тело чудовища, вызывая у того болезненный рев. Несколько томительных секунд он корчился, стоя на коленях, размахивая своими лапами, пытаясь добраться до шприца, но из-за комплекции тела у него ничего не получалось. Мутантская природа подвела чудовище, и несмотря на всю свою скорость и силу, он просто был не в силах добраться до приносящей боль штуковины. Припав лицом к земле, Пит затрясся в последнем, самом болезненном припадке, оставляя когтями глубокие борозды, грозя окончательно развалить под собой крышу. Он рычал и шипел, бился в агонии, пока наконец не повалился ничком. «Пит, старина, мой первый порыв сорваться на помощь был остановлен интуицией и банальной логикой. Я видел, как менялся Коннорс, и такого не происходило с Паркером. Он как был чудовищем, так им и остался. Конечно, была теория, что он вновь обрел разум, но я боялся худшего. Потому один из моих манипуляторов аккуратно тыкнул в спину друга, чтобы в ту же секунду отдернуться назад, уклоняясь от массивных челюстей. Расставив лапы в стороны, разрывая грудь от внутренней боли, монстр начал пускать кровавую пену изо рта, а его глаза налились алым цветом. «Дерьмо, не так хороша оказалась твоя сыворотка, да, док?» В этот самый момент над нами пролетел вертолет и, к моему сожалению, это был журналистский лихач, который, наплевав на запреты, проник во временно закрытое пространство. Луч прожектора осветил нас обоих, и даже сквозь грохот лопастей я смог уловить восторженный голос репортера, который чувствовал вкус горячих новостей. Лицо украсило сожаление. На Питере до сих пор оставались обрывки его супергеройской одежды, которую он надевал всякий раз, как выходил в город, и сейчас это выйдет ему боком. Никто не даст ему забыть все то, что он сделал, и все прошлые заслуги канут в лету, а сам он. Я боялся, что Пит сломается после совершенного, если еще и весь город от него отвернется. Очнись, дурень. Сыворотка не подействовала, а значит, о таком вообще рано думать. Бодрящая волна ци прокатилась по телу, выплескивая лишние мысли. Нужно было решать проблемы по мере их поступления, а не размышлять о будущем, которое может и не случиться. В кармане вновь зазвонил мобильник, и именно этот сигнал стал той последней каплей, после которой Пит бросился на меня в атаку, нарушая временный нейтралитет. Гра-а-а! Разбрызгивая смеси с пеной и своей черной крови, он рванул прямо на меня, делая широкий замах всеми своими передними лапами. Щупальца позволяли мне сохранять дистанцию, изредка нанося болезненные, но не опасные удары, которые лишь раззадоривали его. Я ждал, выжидал до последнего, надеясь, что мутация обратится вспять. Проклятый вертолет продолжал ослеплять нас обоих, а в кармане безостановочно трезвонил телефон, мешая сосредоточиться. Да кому там не имется? Уловив момент, сбрасываю Пита с края крыши и сам быстро сигаю следом, вбивая его в стену здания, кроша бетон и выбивая окна. Наше падение сопровождалось выкриками и стрельбой полиции, похоже, собравшейся со всего города. Щупальца пытались нас удержать, но опоры были слишком хрупкие, отчего две наши тяжеленные туши грохнулись прямо на асфальт, проламывая землю и падая в канализацию. Мы сцепились в борьбе, и только наличие ци и огромного опыта боев помогло мне удержать перевес на своей стороне. Голова рефлекторно одергивается назад, жвалы хватают воздух, но они тянутся дальше. Мои манипуляторы удерживают его дополнительные руки, закручиваясь вокруг мощным лап, подобно удавам. Из его пасти разит мертвечиной гнилью, с зубов капает черная жижа, да и сам он конкретно попахивает, что не добавляет настроения. Вонь стояла просто адовая, перебивая даже канализационные амбре. Улучив момент, подтягиваю ноги к груди, упираясь стопами в Питера, после чего в одно движение выпускаю его из своей хватки, параллельно отправляя в полет. Из пролома в потолке меня осветили фонариком, после чего наверху началась ругань между копами разных участков. Нужно свалить подальше, вывести его отсюда, чтобы не мешались остальные. Надеюсь, ребята из Тейси прикроют мою задницу. Паук же уже успел прийти в себя и ныне активно перемещался по потолку, готовясь к новому броску. Жажда крови поглотила его целиком, потому у меня не оставалось сомнений, в случае моего побега он будет гнаться за мной до последнего. А сраный телефон все продолжал звонить, поэтому, не выдержав, я вытащил его из кармана. Наконец-то, Шон, сколько можно, док, сейчас не лучшее время. Уклонившись от броска, не думая, срываюсь на бег, уводя Паркера подальше от левых зрителей. Это была нелепая погоня, ведь помимо преимущества в маневренности, из-за чего мне приходилось замедляться, Я еще и по телефону разговаривал. Ваше лекарство не сработало. Он все еще уродец. Ну, спасибо, Шон. Я не в том. А ладно, забейте. Потом извинюсь. Лучше скажите, что делать. Сыворотка сработала как надо, но я явно слышал, как гигантский ящер высовывает язык изо рта, натужно шипя, что-то мешает ему обратиться до конца, словно он сам не может сделать последний шаг. Тут я словно налетел на стену, а ведь и вправду, Коннорс не мог обосраться в подобном, у него уже давно набита рука на изменение генома, да и в Марвел с этим вопросы решались быстро и легко. Увернувшись от нового броска, отправляю Питера в полет, после чего, вырвав люк над головой, вырываюсь на поверхность, скрываясь в темных переулках, где нас никто не увидит. Напуганные новостями и сиренами люди прятались в своих домах, боясь подойти к окнам, так что небольшой порог конфиденциальности нам был обеспечен. Поточнее, доктор, думаете, Питер сам не хочет возвращаться? Не знаю, я не уверен. Для финального шага нужна сильная воля. Мне пришлось все побороть ящера в ментальной битве. И думаю, у Питера гораздо больше шансов одолеть свое чудовище, чем у меня, а может и нет. Не слушая удивленного возгласа Курта, скидываю звонок, пряча мобильник в карман. Значит, не хочешь вылезать, Питер, дружище. Неужели воспоминания твари так сломали тебя? Развернувшись лицом к преследующему меня монстру, я приготовился к бою и к чему-то крайне неожиданному в моей жизни. Нужно было провести сеанс психотерапии для друга, спрятанного глубоко внутри монстра. Ты должен бороться с этим, старина. Мой хриплый голос облетел узкий переулок, обретая голос, который слышался как призрак из глубины души. Ты, кхрррр, мерзкий полухрип полушипение вырвался из его рта. Ты не монстр, старина. Помни, сердце вот здесь. Но он никак не отреагировал на мои слова, продолжая медленно приближаться. Прости, Пит, если ты не хочешь по-хорошему, то я сделаю это по-плохому. Несмотря на свои собственные силы, манипулятор и боевой опыт, я по-прежнему носил в карманах множество полезных вещей, что смогут стать неприятным фокусом для врага почти любого уровня. Ну, кроме совсем бешеных ублюдков по типу сестры Тора или Халка, да и есть в галактике еще несколько разумных. Тем не менее, сейчас мне нужно было сделать кое-что неприятное и, надеюсь, Питер простит меня за это. Небольшой баллончик с легко воспламеняемым газом, химическая смесь, что должна была заменить перцовку, но по итогу оказалась слишком легко воспламеняемой. Запасная зажигалка чиркнула в руке. Струя огня ударила прямо в лицо моему другу, вызывая испуганный визг, после которого паук повалился на землю, дрыгая лапами, пытаясь сбить огонь. «Я знаю, ты там, Питер». Одна из его лап загорелась, как и остатки одежды. Выпрыснутая почти в упор струя опалила морду, из-за чего мутант ныне бился в истерике, пытаясь отползти подальше, но при этом страшась огня больше всего на свете. Он боялся огня, страшился его, но при этом хотел поскорее скрыться, из-за чего нещадно тупил, все сильнее покрываясь ожогами. Конечно, еще был вариант использовать мяту, но сомневаюсь, что мне бы удалось в краткий срок раздобыть убойный концентрат, что подействовал бы на тварь подобных размеров. Отпусти моего друга, проклятая тварь. Новая порция огня опалила нижние лапы, но, слава богам, не загорелась. По переулку разошелся мерзкий запах горящих волос. Вертясь на земле, страдая от сильной боли и уничтоженного волосяного покрова, он практически ослеп, перестал чувствовать и осязать в один миг. Испытывал ужасную боль от потери столь важного и обширного органа. Простая теория оказалась правдой. И сейчас передо мной лежал не жуткий монстр-маньяк, а обычный уродец, что едва оставался в сознании. Я сделаю это, если потребуется. Новая струя пламени озарила переулок над головой чудовища, что сжалось в комок. Убирайся, верни ему его тело. Десяток секунд мы провели в тишине, что сопровождалось лишь хриплым тяжелым дыханием чудища. Но вот, всего миг, но я увидел проблеск разума в этих жутких глазах. Мой друг, спрятанный под маской монстра, смотрел прямо на меня. Давай, старина, возвращайся. Мгновение, и огромное тело начинает с противным треском распадаться, словно куколка. Огромные лапы деформируются, как и голова мутанта, оставляя на их месте обычную человеческую плоть. Вместе с бугристой серой кожей, слезающей с Питера, словно воск, пропадают ожоги и мелкие раны, оставляя лишь тело моего лучшего друга, покрытого вонючей жижей. Гребаный Марвел. Шон, его трясло, голос был очень слаб, а глаза грозили закатиться в любую секунду, но вот в них пронеслось осознание и из уголков глаз брызнул поток слез. Я сделал все это, все. Схватившись руками за голову, Пит заходился в истерике, так что мне пришлось подскочить к нему, хватая ладони, пальцы которых впивались в голову, оставляя кровавые дорожки. Тише, старина, все позади. Я не успел договорить. Видимо, вспомнив что-то особенно мерзкое, Паркера вырвало прямо мне под ноги. Свернувшись калачиком, он зашелся дрожью, не попадая зубами друг на друга. Мне было тяжело видеть его таким, тяжело осознавать, во что он превратился, и из-за чего, как так получилось. Знал ли он сам, к чему все идет и почему не попросил помощи? Столько вопросов, но, вновь глянув на Питера, я понял, что скорее всего задать их смогу еще очень не скоро. Мои глаза зацепились за последний кусочек уцелевшей костюма. Сине-красный кусочек ткани с обгоревшими краями. Глава 90. Я стоял в обычной одежде и без маски, убрав дрожащие ладони в пальто. Находиться в больнице было тяжело, но я не мог не прийти. И сейчас ощущал, как в моем сердце растет пустота, пока мои глаза внимательно разглядывали сквозь прозрачное стекло моего друга, Питера Паркера. Перед глазами мелькали сцены из нашего детства, один кадр за другим, отчего сводило скулы, а зубы грозили треснуть от напряжения. Меня самого потряхивало, а сердце стучало, как форсированный двигатель. Я застыл в полутени, поглощенный своими мыслями, не в силах зайти внутрь и предстать перед родными Питера, который выглядел как тень самого себя. Его полное бессознательное состояние казалось ужасной иронией, учитывая всю силу и храбрость, что он когда-то проявлял на защите Нью-Йорка и мира. Человек-паук теперь только память, застывшая в глазах его близких. Они все были здесь. Даже старые и нелюбимые родственники приходили навестить его, как и большая часть наших друзей. Они приходили и уходили, а я продолжал стоять здесь, чувствуя, как силы медленно покидают меня, несмотря на закаленное тренировками и боями тело. Мэри Джейн с надеждой смотрела на его лицо, как будто искала искру, возможность вернуть его, но в глубине души она знала, тот, кого она любила, ушел навсегда. Ее рыжие волосы сбились в комки, а заплаканные глаза опухли и покраснели, столько слез она пролила. Дядя Бен и тетя Мэй сидели рядом, их глаза полны печали и отчаяния. Каждый из них надеялся, что однажды он снова заговорит, сможет стать самим собой, но врач уже предостерегал их о том, что этого может и не произойти. Два пожилых родственника, что заменили мальчику родителей, из них будто вынули саму жизнь, заставив мигом постареть на десяток лет. «Он пережил слишком много», — тихо произнес врач, его голос был полон не только сочувствия, но и печали. Стресс, страхи, этой тени не рассеять никакими словами. Его разум закрыт, а ключ потерян. «Да», — продолжал он, глядя в мои глаза, стоя рядом и также разглядывая трагичную картину за стеклом, «он станет навсегда запертым в этом аду». Я не ответил. Просто не было сил. Моя маска больше не скрывала душевной боли, я чувствовал, как внутри нарастает беспокойство. Питер, мой друг, стал жертвой системы, которая не могла защитить одного из лучших так называемых героев. Врач продолжал говорить о последствиях травмы, о том, как крушение его личности может затмить все существо, но я не слушал. Мое внимание привлек телевизор, висящий на стене в углу, где новостной репортер с серьезным лицом обсуждал инфоповоды о Человеке-пауке и его истинной личности. Фотография из того проклятого переулка мелькнула на весь экран, показывая, что я был слишком самоуверен. В который раз, в этот мимолетный момент все слова врача растворились в экранном сиянии. Теперь все узнали, что сделал не ты. Это не мог быть ты, и я никогда не поверю, что ты не противился воле этого чудовища. Где-то на периферии врач продолжал говорить о том, что, возможно, когда-то Питер сможет восстановить свои воспоминания, найти смысл в этом ужасе. Но кто знал, что ждет их в будущем? Я понимал, что в этом мире осталась лишь тень справедливости, и к Питеру она больше не повернется лицом, обрекая его на жуткое существование. Бессмысленно, мой собственный голос было не узнать. Как же все бессмысленно. Размышляя о Питере, я вспоминал собственный путь, как пробивался через тьму, не опуская руки. Мне всегда казалось, что каждый, кто становится жертвой системы, должен подняться и сражаться, даже если все кажется потерянным. Но как объяснить это человеку, который, кажется, потерял все? Сквозь ожидание и тревогу я с трудом поднялся с места. Внутри меня зарождалось что-то мощное, желание сделать что-то, изменить ситуацию. Подойдя ближе к стеклу, я дотронулся холодными пальцами до него, оставляя небольшой мутный след. «Пит, я не смогу вернуть Человека-паука, но зато я смогу вернуть тебя». Сжав челюсть в последний раз, резко разворачиваюсь на пятках, намереваясь поскорее покинуть это место. Но MJ заметила мои телодвижения и, словно прочитав мои мысли, девушка выбежала из палаты, хватая меня за край пальто. В ее глазах заполыхала надежда, а сама она спросила с мольбой в голосе: «Ты собираешься что-то сделать?» Молчаливый кивок был моим ответом. Я знал, что нужно действовать. Питер нуждался не только в лечении, ему требовалась поддержка, чтобы преодолеть этот мрак. Но пока все будут помнить о том, что случилось, ничего не изменится. Он сам не сможет измениться. Замкнутый круг, который стоило просто разорвать. Я все исправлю. Но прежде, мне нужно поговорить с ним. Обогнув MJ, я все же набрался в себе смелости, чтобы попытаться поговорить с Питом в последний раз, прежде чем совершу задуманное. Может, он еще способен услышать. Не дождавшись ответа, подхожу ближе к Питеру, стараясь не смотреть на дядьку Бена и тетю Мэй. Я просто боялся взглянуть им в глаза. Мой голос стал тихим, но полным решимости. Присев перед кроватью друга, я заглянул в его пустые глаза, смотрящие в потолок. «Ты не один. Мы все здесь, и ты не только Человек-паук. Ты Питер. Питер Паркер, вот кто настоящий герой. Верь в это. Верь в себя». Моя ладонь сомкнулась на трясущихся пальцах Питера. «Верь в мою веру в тебя, старина». Я почувствовал дрожь в горле. Тупая шутка грозила сломать меня окончательно. Особенно после того, как Пит никак на это не отреагировал. Пауза нависла в воздухе, словно сама реальность замерла в этом мгновении. Я наблюдал за выражением лица друга, отступила ли крохотная искра уныния. По всей видимости, ничего не изменилось, но, возможно, мои слова вызвали хоть какую-то реакцию где-то глубоко внутри. По крайней мере, я мог лишь надеяться на это. Врачи наблюдали за этим моментом, между ними завязался тихий разговор о важности поддержки в процессе восстановления. Я же оставался погруженным в свои мысли. Питер больше не сможет стать героем, по крайней мере тем пауком, которым он был когда-то. Но он все еще остается Питером. Решение далось мне тяжело, но это нужно было сделать. Мы скоро встретимся вновь. Окружающие недоуменно переглянулись, не понимая, к кому именно я обращаюсь, к Мэри Джейн, к Питу или к самому себе. Я знал, что борьба не ограничивается лишь физическими сражениями. Давно осознал, что на самом деле борьба проходит на уровне души, там, где живет страх, сомнение и даже безумие. С каждым ударом по системным устоям каждый из них мог сдвинуть горы, если действовать вместе, если напомнить друг другу, кто они на самом деле.